Глава пятая. Я сидел на двух полторашках. Они что-то кряхтели, махали лапками и пытались спастись, но без шансов. Моя волчья задница слишком тяжела. Рядом находился город, и, возможно, там враги. Я бы сказал, что там гарантированно враги, но также там должна скрываться и ночь. Как она это делает, учитывая, что город крошечный и малоэтажный, я не представляю. Но, может быть, у нее есть план, или с помощью магии скрывается. Во всяком случае, скоро мы это узнаем. Для этого у нас есть способ общения. У ночи нет своего телефона, и их теперь отбирают в городе героев, мол, чтобы устранить утечки, слив информации и прочее. Фигня все это. Но герои, видимо, совсем имбецилы, хотя я всегда это знал. Ладно, пока не буду об этом, а буду рычать. Прорычал я на беловолосую полторашку с телефоном. Не ответила еще. «Тогда подождем», — гавкнул я, но они не понимали меня, так что лапой написал на земле. Ну и продолжил сидеть на девушках. Заслужили, заразы. И любава, вернусь домой, как серый волчок, укушу за бочок. Посмотрев на небо, увидел вертолет. Военный вертолет. По нашу душу? Оу, в него полетела ракета, выпущенная из джунглей. Вертушка тут же выпустила приманки и уклонилась от ракеты, но следом вылетели еще две, поражая вертолет, и он полетел к земле, рухнув в джунглях. Не понял, здесь что, война началась? Какого черта? А, стоп, понял. Джеймс живет в Амазонке и решил починить себе ближайшую страну, чтобы обеспечить себя ресурсами. Быстро он. Сила денег и связи, конечно, впечатляет. И, похоже, я попал в самый веселый момент. Нужно будет дать интервью об этом. Мол, а я же говорил, вот оно, смотрите, смотрите. Сектанты уже Боливию захватывают. Отпустив женщин, лег на землю и решил отдохнуть. Они меня на спину повалили и устроились на моем брюхе. Лай мягкий, на нем приятно лежать, так что понимаю этих балбесок. И я сам не заметил, как уснул. Иной мир. Руины великого города Барктар, бывшая столица империи людей. «Чудовища пришли нас уничтожить! Это порождение демонов, и мы должны объединиться, дабы противостоять им!» — кричал мужчина средних лет с короной на голове. Он был облачен в сияющие золотые доспехи, а в руках держал копье и щит. Новый император выступал на площади перед главным храмом Белой Богини. Вокруг же собрались десятки тысяч человек. Богатеи, ремесленники, жрецы, паладины — все те, кто получил убежище в храме и были спасены в городе или же сами пришли к храму. Также были и крысы, люди, жившие в руинах и присоединившиеся к этому поселению. Многие люди выглядели голодными и истощенными, но это не касалось богатеев, сочащихся жиром. Да и жрецы не выглядели голодающими. «Но как же это?» — крикнул один из крыс, людей, переживших вторжение демонов и долгое время прятавшихся в руинах. Он указал на небо, где уже сотый раз крутилась одна и та же сцена. Ангелы, демоны, паладины и все против зверолюдей, но и паладины против паладинов. «Очевидно же, что это ложь! Демоны играют с вашим сознанием! Это ведь их обычная практика!» «Но зверолюди ведь сейчас уничтожают демонов по всему городу, они объединяются с ними!» — недоумевал мужчина. «Это ложь! Они никого не уничтожают! А ты еретик!» — обвинил его император. «Ну а как ложь, если за стеной уже сложены тысячи, если не десятки тысяч трупов демонов?» «Откуда тебе знать, смерть? На стену никого не пускают, так что ты все врешь, ибо не мог попасть туда. А все, кто без разрешения заберутся, будут уничтожены, так как мы не знаем, кто здесь может работать на врага». «Так я на крышу дома залез, или это тоже запрещено?» «И что вы делаете? Вы что, с ума сошли?» Толпа разошлась, и мужчину схватили два гвардейца императора, воины, закованные в оранжевый доспех с красными элементами. «Вы, безумцы, что вы хотите сделать?» — кричал мужчина, которого уносили с площади. «Похоже, мы обнаружили шпиона врага. Люди, будьте бдительны. Сейчас все мы в огромной опасности, но стены защитят нас. Однако враг хитер и опасен. Он пытается пошатнуть наше единство и веру. А кто мы без веры? Дикари? Чудовища? Демоны?» «Только богиня освещает наш путь!» На площадь к императору вышел верховный жрец. Седовласый старик был облачен в золотую мантию, а на голове имел украшенный золотом и магическими камнями головной убор. В руках же он держал массивный золотой посох, который также инкрустирован магическими драгоценными камнями. «Мы должны молиться и верить в богиню и ее посланников. Лишь благодаря богине мы выжили». «Но вы просто спрятались!» — крикнула одна из женщин. Она тоже была из крыс и прибыла сюда буквально неделю назад. «Пока мы умирали и страдали, вы просто прятались и спали, чтобы проснуться, когда все закончится!» «Мы не просто спрятались и спали. Мы спасли нашу цивилизацию», — возразил старик. «Как нам еще отстроить все, что было уничтожено?» «Я родилась в руинах. Мои родители родились в руинах. Мы просились в храмы, но нас не пускали. Пустили лишь, когда понадобилась рабочая сила. А теперь вы что-то нам говорите про богиню, которой на нас было плевать, всеобщее благо и...» В этот момент к ней уже шли гвардейцы императора. «Что, тоже убьете меня? Вам здесь инакомыслие не нужно? Значит, все, что там показывают, это правда?» Она указала на небо. «Ты лишь очередной шпион. Желаешь посеять смуту в сердца людей, а значит, ты зло!» — выкрикнул император. «Тогда и я зло!» «И я!» «И я тоже!» Люди начали выкрикивать, и... Их быстро набралось столько, что сотня гвардейцев растерялась. Собственно, как и император. «А я говорил, что не стоит впускать крыс», — тихо прорычал верховный жрец. «А кто работал бы?» — рыкнул на него император. «Жирные ублюдки? Твои жрецы? Или мы с тобой?» «Заткнись и иди успокой их». «Сам заткнись», — рыкнул император и сделал два шага вперед, чтобы обратиться ко многим тысячам взбунтовавшихся людей. «Люди, успокойтесь! Под стенами стоит враг, который жаждет всех нас убить. Не время для междоусобиц и конфликтов!» «Верни Озгина!» — выкрикнул кто-то в ответ. «Верните его! Он не шпион!» «Верните!» — кричали тысячи человек, и император махнул рукой, после чего к нему подбежал гвардеец. «Тащите сюда этого Озгина». «Но, ваше императорское величество, ему уже сломали шею и несут, чтобы скормить свиньям». «Ай, люди! Озгин сбежал и перебрался через стену и...» «Не неси чепухи! Даже если на лошади бежать, так быстро до стены не добраться!» — прокричали люди, поражая императора. Он привык, что люди в большинстве своем тупые, чего, собственно, и добивалась империя, ведь тупыми проще управлять. Но это император со своей свитой спал волшебным сном в храме-убежище, а здесь, в руинах мегаполиса, который пал многие десятилетия назад, родилось немало новых поколений. Они никогда не видели империю, и мало что о ней знают, по крайней мере, хорошего. Это уже совершенно другие люди, не имперцы, а крысы до мозга костей. «Идиот!» — прошипел верховный жрец. «Вы убили его! Убийцы! Небо право на ваш счет!» Люди галдели, и жирные богатеи со своими свитами поспешили сбежать, но... «И куда ты собрался?» — спросил крепкий мужчина, чей левый глаз был изуродован скверной, а на лице черные прожилки. Все же, чтобы получить очищение от скверны, нужно было очень много работать, и лишь тогда просящему снизойдет благодать, и жрец богини очистит его. Но пока что никто еще не удостоился этой чести. Зато работать требует как за пятерых. «Пропусти, жалкий крестьянин!» — выкрикнул жирный мужчина в сопровождении двух красавиц, трех слуг и двух охранников, которые тут же обнажили мечи. Оружие было далеко не простым, как и сами охранники. «Жалкий крестьянин!» — опешил здоровяк, как и его товарищи, которых собирались все больше. «Жалкий, значит?» Мужчина улыбнулся, обнажая черные уродливые зубы. «Скверно не щадит никого. И мало какая крыса доживет до 30, а до 40 так вообще никто». «Прочь, если не хотите сдохнуть!» — грозно произнес толстяк. А охрана вспыхнула магией, и мечи загорелись пламенем. «Ты идиот! «Думаешь, слабаки выжили бы там, в оскверненных руинах?» Мужчина вытянул руку, и в ней появился мороз. А в глазах толстяка страх. И позади раздался крик. Богатей обернулся и увидел, как его трех прислужников убили ножами, вонзенными меж ребер, прямо в сердце, а двух красавиц утащили в толпу, и остались лишь два охранника и богатей. «Это измена! Стража! Стража, убейте их!» «Какая стража? О чем ты?» — спросил жуткий мужчина. «Это тебе не империя. Нет больше стражи. И в новом мире, если обнажаешь оружие, то ты или убиваешь, или умираешь». «Я не обнажал!» «Ты приказал им обнажить». Он кивнул на двух бойцов, которые уже паниковали. Их окружила большая толпа. И пусть люди были в основном безоружны, но сколько среди них магов? «Вы двое!» — вперед вышла красивая женщина с татуировкой на левой половине лица. «Убейте этого ублюдка, и мы не убьем вас!» «Не слушайте ее, она...» Договорить богатей не смог, ибо его охранники тут же зарубили богатую сволочь, после чего присели на колени. «Мы согласились на эту работу, потому что наши семьи обещали спасти», — сказал один из воинов. «К вам претензий нет», — заговорил Чернозубый. «Но вот умирать в этой дыре не хочется. Вы знаете, как свалить?» «Согласна, не хочется оказаться меж молотом и наковальней. Лучше вернуться в руины», — добавила женщина с татуировкой. «У нее были свои люди, своя община и клан. Одиночки в руинах не выживают. Крысы сильны лишь количеством, живучестью, ну и быстрым воспроизводством, так что здесь собралось немало общин, кланов и прочих организованных структур, о чем ни император, ни верховный жрец не подозревали». «Простите, но не знаем. Однако я слышал, точнее, подслушал. Император посылал разведчиков, и один из них доложился Бучесу», — охранник кивнул на труп. «Зверолюди одолели орды демонов. Уничтожили владыку демонов, и теперь везде сажают свои леса, людей забирают, при этом вырезая всех, кто искренне верит в богиню». «А ты веришь в нее?» — спросил Чернозубый. «Раньше верил, а теперь считаю, что она... грёбаная тварь. Я верю в это!» Он кивнул на небо. «Паладины!» — раздался крик, и на площадь стали выходить отряды паладинов. «Бегом за нами!» — приказала татуированная, и люди стали разбегаться, стремительно покидая площадь. И когда она опустела, император пришел в ужас. Сотни жрецов, богатеев со слугами и даже часть его гвардейцев были убиты. «Приказываю убить всех крыс!» — приказал император и применил магию, из-за чего его голос достиг каждого уголка Святого Кольца. Святое Кольцо — это сердце всей церкви Белой, и оно занимает большую территорию, имеет множество сооружений вроде церковной администрации, ордена паладинов, монастыря жриц, школы священнослужителей и ордена инквизиторов. Но помимо этого здесь были свинарники, которые уже восстанавливали, и даже свиньи имелись, но пока лишь для разведения. Также расчищались места под фермы, имелось немало бараков, общежитий, складов и других сооружений, которые должны кормить и обслуживать целую прорву церковных служителей. Собственно, и мест спрятаться было столько, что от крыс не осталось и следа, а также... «Ваше императорское величество!» К императору, который возвращался в главный храм, примчался его гвардеец. «Докладывай!» — потребовал мужчина. «На пятый отряд напали. Все убиты. Также в районе свинарника идет битва с паладинами». «Ваше императорское величество!» — примчался всадник и тут же, спрыгнув, поклонился. «Третий арсенал разграблен, охрана убита». «Проклятие! Вы что, жалких крыс не можете убить?» «Просим прощения, ваше императорское величество, они будут уничтожены». Воины разбежались, и император вошел в храм, на охране которого стояли паладины. Мужчине же нужно было помолиться, чтобы успокоиться, и попросить у богини совета. Она нередко отвечала, все же у императора был великий предок, сам первый герой, светлоликий Джеймс. Но только мужчина оказался в молельной комнате и упал на колени перед большой статуей богини, как стало хорошо. Тепло, уютно, и мысли начали прочищаться. Как вдруг незаметно пролетело 2 часа, и в молельню, расталкивая паладинов, ворвался гвардеец. «Ваше императорское величество, ворота! Крысы захватили ворота и открыли их!» «Зверолюди нападают?» «Нет, им плевать на ворота!» Тот же миг храм сотрясся, и в помещение влетел другой гвардеец. «Осадные орудия! Они привезли осадные орудия! Нас обстреливают!» Император поспешил наружу и, вскочив на лошадь, поскакал на стену, где собралась армия паладинов. «Что за черт? Они укрепляются!» — недоумевал император, глядя, как армия зверолюдей, вместо того, чтобы готовиться к штурму, создала крепость из разрушенных домов и деревьев. Причем раньше этой крепости не было. Она была скрыта иллюзией. Ранее были лишь баррикады, окружающие Святое Кольцо, а сейчас на баррикадах никого, а из крепости в храм летели огромные камни. «Барьер врубайте!» — приказал император. «Его отключили крысы!» — ответил гвардеец, стоявший рядом. «Почему мне не доложили?» «Вы велели никого не пускать к вам, и нас не пропускали!» «Проклятье! Бесполезные ублюдки!» — ругался император. А камни летели. Много камней. И летели они весьма точно, потому что среди армии Великого Леса были гномы. Они взвешивали камни с помощью магии, производили расчеты, и лишь после этого снаряды запускали. В основном в храм Белый. «Они хотят, чтобы мы сами на них напали. Вот ублюдки!» — осознал император, почему зверолюдям плевать на ворота. Боливия. Некоторое время спустя. Спал бы и спал, но меня укусили за нос. Открываю глаза и вижу близняшек, сидевших на моих волчьих плечах. «Три часа прошло», — сказала беловолосая справа. «Ночь не вышла на связь», — добавила та, что слева. «Похоже, что-то случилось», — предположила та, что справа. «Ррр», — сказал я им и, стряхнув полторашек, встал на лапы. Отобрав лампой смартфон, вытянул из земли корешок и начал им тыкать по экрану. Мы с ночью общались через мой сайт и соцсеть. Одно сообщение там, одно здесь и проверочное слово. Всю же ночь каждый раз писала с разных телефонов, и велик риск, что... Ага, вижу. Сообщение на сайте. Появились проблемы, буду в Санта-Роса. Сообщение короткое и четкое, но... С этого номера уже отправлялись сообщения. Ночь не будет два раза с одного номера писать, а значит, там засада. Но и ночь, вероятно, все же схватили. «Рррр!» — рыкнул на полторашек и корнем написал сообщение. «Идем искать ее запах». Вскоре девушки оказались на моей спине, и я направился в город. Уже был вечер, но город тих. Что неудивительно, тут ведь вертолет сбили, а еще в лесу войнушка была. Кто победил, не знаю, но в городе никого, все прячутся. И я нюхаю. Ночь точно здесь была. Осталось найти, где именно она пряталась. Кровь? Да, нужен запах крови и, вероятно, трав да растений. «Монстр!» — раздался крик из окна отеля, и я рыкнул. Девушка тут же закрыла шторы. Принюхиваясь, я дошел до дома из фанеры. По крайней мере, таким он выглядит, хрупким. Подует ураган, и тут весь город сдует. Лапой выбиваю дверь и попадаю в помещение, заваленное ранеными солдатами, и двое из них целятся в меня из автоматов. Они очень напуганы, что неудивительно. Осмотрев все, попятился назад и, выйдя из дома, пошел дальше, принюхиваясь. Ну, а дверь они поставят на место. Они все равно сделаны из говна и палок. Черт, тут весь город пропитался кровью. Кажется, армии страны дали по шее. Я шел по улице, а близняшки двигались по теням и тоже искали ночь или ее следы. Вскоре я дошел до двухэтажного отеля, из которого сильно пахло кровью. Подцепив когтем дверную ручку, открыл дверь и вошел в отель, попадая в холл. Там на стойке регистратора лежала девушка с простреленной головой. Вот и пахло кровью. Начал обходить номера, но не вскрывал их, а внюхивался. Пусто. Весь отель был пуст. Тогда вышел и пошел по запаху постояльцев, но пришел к месту, где ранее стояли автобусы. Следы и вижу, да и бензином воняет. Похоже, туристов усадили в автобусы, но... Похоже, не всех, и непонятно, куда их увозят. Ладно, пошел дальше и вновь почувствовал запах крови, точнее, новый запах. Это было трехэтажное здание, похоже, что офисное. И из окна по мне тут же начали стрелять. Я рванул вперед, уклоняясь от пуль, но несколько больно вонзились мне в шкуру. Словно камнем кинули. Больно, блин. Шкуру мне не пробило, но разозлило меня знатно, и я побежал по стене, забежав в окно, снося его, как и стрелка. Явно бандит. Так что повалил его, перекусил шею. И как удивились 20 туристов. Они сидели на спальниках и картонках, но, увидев жесть, закричали. Я же рванул дальше, попадая в коридор. Слева и справа показались бандиты, или точнее повстанцы. Они даже рты пораскрывали, но я уже бежал. Тот, что справа, лишился куска плоти на шее, и я влетел в офисное помещение с тремя мужчинами. Они уже снаряжались, но не успели, и я всех разорвал когтями. Тут уже к двери подбежал тот, стрелок, из коридора, и зря он пришел, потому что я протаранил его головой, вбивая в стену, и рубанул когтями, снося половину лица. Направившись наверх, услышал внизу пальбу, но проигнорировал и добрался до третьего этажа, где меня в коридоре встретили три автоматчика, и полетела граната. Рыкнув на нее, выпуская воздушную пулю, вернул гранату обратно людям и раздался взрыв. Не граната, а говно какое-то. Все трое остались живы, что я быстро исправил. Коридор же, слева офисы, справа офисы, но я не чую в них людей, так что быстро пробежался и никого не нашел. Оказавшись внизу, в холле офисного здания, увидел десяток трупов и близняшек. Они сидели за столом и ели. Похоже, бандиты устроили себе ужин, натащив все, что нашли. Консервы, лапша быстрого приготовления, овощи, фрукты, даже сыр был. Окинув помещение взглядом, подошел к столу и сел с голодным видом. «Ррррр», заявил я, и мне кинули кусок сыра. «Мало. Консервы я не могу нормально поесть, а доедать лапшу за бандитами не хочется». «О, хлеб!» Потянул лапой, но мне дали по лапе и забрали хлеб. «Вот!» Сайон навалила на хлеб банку тушенки и дала мне бутерброд. Я тут же заглотил его и чуть руку не откусил коротышке. А потом съел еще два бутерброда и вроде заморил червячка. Кинув взгляд на обжор, вышел на улицу и увидел движущийся к нам багги с пулеметом и пятью бандитами. Водитель от испуга дернул руль и врезался в жилой дом, а люди повылетали из машины. Но вышла Юнхи и открыла огонь из пистолета, пристрелив всех пятерых, после чего вернулась в офис. Меткость девушки, конечно, на уровне. Или она читерит и пользуется магией. Хотя у нее же ядро. Помимо внешнего источника маны есть и внутренний, так что может спокойно тратить немного магии. Я же двинулся дальше, то и дело натыкаясь на повстанцев. По факту город поделен на две части. Одна за армией, другая за повстанцами. И учитывая, что последние связаны с Джеймсом, то они мои враги. И вот я в очередном отеле. «Не ешь нас!» — тряслась от страха пухлая женщина. Она и еще 30 человек были заперты в ресторане небольшого отеля. Посмотрев на нее, фыркнул и пошел дальше, осматривая отель. Шансов, что ночь остановилась в отеле, немного, но отсюда кровью пахнет, причем не очень свежей. И, ворвавшись в один из номеров, вижу целую лужу крови, пули в стенах и обломанную стрелу. «Да ну! Она поселилась в отеле?» Может, хотела перед встречей привести себя в порядок, но не ожидала, что начнется гражданская война? Или, может, поэтому и началась? Джеймс, да, может начать войну из-за такого. Ну или она случайно началась. Сказал, достаньте мне ее любой ценой. В итоге сбитая вертушка, куча трупов и наполовину захваченный город. Я понюхал стрелу, облизнул ее и начал обнюхивать номер. Он был одноместный и небольшой, но запахов слишком много. Заглянул в туалет. Девушка мылась, вытиралась полотенцем и раны зашивала, так как чувствую кровь. Перевернул мусорное ведро и нашел обрывки ткани и бинты. Отлично, не пришлось лизать ободок унитаза. Нет, я не извращенец, просто если она сидела на унитазе, я это пойму. Ну и запах попробую запомнить. Но мне и этого хватило. Все. Иду на охоту. Выбегаю на улицу, магией усиливаю нюх и чую. Фу, ну и вонище. Бензин, пыль, немытые тела, кровище и порох, жуть. Но нужный запах я все же вычленил. Не впервой же. Ночь забрали где-то 6, может быть, 7 часов назад. «Ау!» — взвыл я, зовя полторашек, и неторопливо пошел по улице. Как вдруг из-за дома впереди выскакивают 4 солдат. Навели на меня автоматы и трясутся. Дураки. Я кивнул им головой в сторону отеля и прошел мимо солдат. Они так и не решились выстрелить. Молодцы. А тут и полторашки появились из-за одного из домов. Они закинули сумки и уселись на мою спину. Ну а солдаты? Да кто им поверит? В этом городе нет камер видеонаблюдения. Я побежал за город, двигаясь по следу запаха. Что ж, пришло время показать, почему биться с друидом в джунглях — это смертельная ошибка.